сказал он, подходя к нему, но не слишком близко. От зомби всего можно ожидать. Голова поднялась. По грязному лицу текли слезы, а за спутанными желтыми прядями сияли огромные глаза. «Здравствуй!» Орлов вздрогнул. «Говорит!» «Зомби говорят только при непосредственном управлении Хтона». А он думал, что Бог отсутствует. «Хтон?» — спросил Орло, сосредоточившись. «Что?» — произнес ребенок. Орло взглянул в его глаза. Они были тусклыми, но Хтона там не было. Что означало? «Ты человек. Я не знаю, где нахожусь». «Ты говоришь самостоятельно. У тебя есть разум. Не обижай меня. Как тебя сюда занесло?» «Старая тюрьма, слишком далекая прогулка. Не могу найти дорогу назад». «Тюрьма. Отсюда до нее дневной переход для меня. Для тебя еще дольше». Орло знал, что он хороший ходок. Он мог перегнать отца, так как был сильнее его и лучше знал пещеры. А кроме того, мог вызывать Хтона, чтобы тот придержал хищников. «Наверное, уже несколько дней, — сказал ребенок. — Не умею здесь определять время». «Интересно». Орло определял время по ритмам больших пещер, пульсу Атона. Он автоматически переводил их в часы и дни, которые показывали родительские часы. «Я провожу тебя туда». Ребенок поднялся. «Спасибо». Теперь Орло увидел, что это девочка. По крайней мере, не мальчик. Грудь, как у мужчины, но между ног не видно никакого отростка. «Ты девочка?» — спросил он с любопытством. «Вполне». Он пожал плечами и повернул к реке. «Туда». «Пожалуйста», — сказала она, уже без слез, но с прежним страданием в голосе. «Я хочу есть и устала». «У тебя нет ничего съестного?» «Полным-полно свечения», — ответил он, указывая на стены. Она недоверчиво поглядела на него. «Вот это зеленое, ты его ешь?» «Иногда. Или убиваю какое-нибудь животное, или растение». «Растения в пещерах не растут, здесь нет солнца». Ни одно из этих утверждений не имело смысла, и он не стал отвечать. Она задумалась. «Значит, животное. Кое-какие есть в реке». Орло повел ее туда. Она нетвердыми шажками последовала за ним. Он гадал, как она смогла забраться так далеко без пищи, если не ела свечения. И как сама не стала пищей хищника. Большинство животных держалось поодаль от тюремных туннелей. Те были чересчур жаркими и сухими. Но она должна была пройти и через другие места, пока она не показала и намека на знание пещер. Следовательно, она должна знать, как драться. В таком случае она опасна. Атон умел драться, и Орло знал, что лучше не втягивать его в серьезное единоборство. Даже хрупкая, слабая Кокена с год назад впечатала его в стену, когда он, по ее словам, забыл, что еще носит короткие штанишки. Штаны — одежда времен ДЗЛ, надеваемая на ноги, в пещерах ими не пользовалась, но Орло ее понял. Когда-нибудь и он научится боевому искусству.